Ирины Дорофеевны. Появившись, он сразу же попросил Толика проверить, нет ли за ним хвоста. И рогов, остроумно добавил я. «Смешно, — сказал, — грустно кивнул Гена и посмотрел на часы. Всем я должен быть дома. Ну, давай показывай, где тут твой траходром?» В результате многократного тестирования и последующего бурного обсуждения за 4 дня удалось отобрать 6 девушек. Кто-то из них прилично владел английским, но не более. Кто-то знал основы этикета, кто-то окончил компьютерные курсы, но все 6 хорошо заваривали кофе, касались стены грудью раньше, чем локтями, а главное, относились к своему телу как к общественному достоянию, проявляя при этом сноровку, выдумку и дисциплинированность. 2 я сам взял секретаршами на телефон. Остальных разобрали друзья и деловые партнеры. Гена тоже сначала хотел взять себе референтом 1 маленькую черненькую девчушку с Украины, но потом все-таки решил не рисковать, ибо Галина Дорофеевна была хохлушкой и имела на измену природный нюх. Кто же знал, что вскоре осторожный Арестов втрескается до полной потери бдительности в длинноногую Оленьку, студентку Академии современного искусства имени Казимира Малевича. Но та, ради которой все и было затеяно, не появилась. Нет женщин в русских селениях, горько вздохнул, уже чувствуя наступление бессилия, Серега. Дело в том, что на 2-й день, утомясь, я назначил его старшим по сауне. Он не рассчитал сил и надломился. Не случайно труженики ликероводочных комбинатов или спиваются, или становятся трезвенниками. Таратутина жена до сих пор таскает Серегу на разные платные консультации, и психотерапевты в поисках причины внезапного бессилия уже добрались до внутриутробного периода его жизни, потому что о вечерах, проведенных в сауне польского культурного центра, он молчит как партизан. Врачи рекомендовали Сереге перемену обстановки. И я отправил его представителям Аэрофонда в Америку. Негритянки и не таких вылечивали. Катерина появилась на 5-й день. К тому времени меня буквально развезло от обилия красивых и покладистых женщин. Что там жалкие режиссерушки эротических клипов и порнушек? Переесть можно не только икры, но и женских прелестей. Наступил момент, когда на возможность проникнуть в очередную услужливо разверстую дамскую тайну хотелось отреагировать бессмертными словами Верещагина: «Опять икра». На фоне закинутых одна на другую ажурных конечностей и случайно выпадающих из низкого декольте грудей Катерина потрясла нас. На ней был строгий белый костюм с глухим воротником и удлиненной юбкой. Гладко зачесанные назад золотистые волосы она собрала на затылке в маленький строгий пучок, удерживаемый изящной заколкой. Почти незаметная косметика делала ее идеально овальное лицо еще свежее, губы еще чувственнее, а светло-карие глаза еще ярче. «Как вас зовут?» — спросил я, чувствуя в груди долгожданное стеснение. «Катерина Валерьевна». «А если без отчества?»